На днях доминиканское издательство «Кельбис» выпустило в свет отдельной книгой «Бессмертный классический труд Ким Чен Ира». Ставит во главу угла идеологическую работу «Закономерные требования дела социализма». А итальянский центр по изучению идей Чучи в Милане выставили этот труд на своем сайте. Между тем, недавно на польском сайте Корейская Народно-Демократическая Республика был выставлен бессмертный классический труд Ким Чен Ира. Корейская Народно-Демократическая Республика – чучейское социалистическое государство с несокрушимой мощью. Этот сайт под заглавием «68-летие основания Корейской Народно-Демократической Республики» выставил фотоматериалы о бессмертных заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, оставленных в борьбе за процветание страны и осуществление дела самостоятельности народов мира.